Майор встал. Файра тоже. Подошла, несколько секунд смотрела прямо в глаза. Потом поцеловала. Рука майора совершенно неосознанно скользнула под халат и провела по обнаженному бедру. Но девушка, как оказалось, контролировала ситуацию. Она спокойно остановила руку и покачала головой. «Вот освободишься, тогда и продолжим». Майор даже поразился ее стойкости, поскольку не нужно было иметь кристаллы в голове, чтобы почувствовать ее желание. Он кивнул и, еще раз быстро поцеловав, выскочил в коридор. День прошел спокойно. Имперцы висели над головой и вроде как ничего пока что не собирались предпринимать. Они получили, что хотели, пусть им не досталась технология землян, но они заполучили информацию. Связисты перехватили сообщение, в котором некий флот капитан Акерон докладывал об успехе. Единственное, что порадовало Мечислава, так это разнос, который тот получил от Нарса за потерю людей челнокового перехватчика. Сейчас над захваченной птичкой корпела бригада техников и инженеров. Такие им еще видеть не приходилось. Одного тягача не хватило, пришлось подтянуть еще один. В штурмовике было больше 20 тонн. Почти все модели самолетов, захваченных у «Соколов», весили чуть ли не в половину меньше. Тихонова похвалила его за проведенную операцию, прекрасно понимая, что другого решения проблемы быть не могло. Изредка майор перехватывал ее взгляды, в которых вспыхивали искры недавнего разговора. Он не осуждал ее за метод, тот оказался эффективным. Фара избавилась от статуса пленницы, майор избавился от давления, все складывалось неплохо, кроме одного. Похоже, имперцам удалось захватить землянина. Это был грамотный инженер, назначенный курировать шахту всего несколько недель назад. Кто-то видел, как его волокли к челноку. Во всяком случае, его тело не было обнаружено. Никаких иллюзий, что Леонид Георгиевич сольет всю информацию, которую располагает, майор не питал. Он прекрасно представлял методы имперцев, поэтому был в этом вопросе реалистом. Он вообще был реалистом. Вечер приближался. В офицерском баре Саша забронировал небольшой зал. Никаких пышных торжеств. Все по-семейному. Жена и друзья. Ровно без 10:08 Мечислав постучал в дверь Файры. «Открыто!» – раздалось из глубины комнаты. Майор мазнул по сенсору и переступил порог. Она стояла спиной ко входу, лицом к большому зеркалу, вделанному в шкаф. На ней было обтягивающее темно-серое платье-перчатка, которая не доходила до колен сантиметров на 15, подчеркивающие все изгибы ее великолепного тела, стройные длинные ноги. Волосы платиновым водопадом спадали по спине, контрастно выделяясь на сером фоне. Вообще серый цвет очень хорошо сочетался с ее темно-синими глазами. «Молнию помоги застегнуть», – попросила она, не оборачиваясь, но смотрела на реакцию майора через зеркало. Что ж, Файра осталась довольна собой и произведенным эффектом. Ей потребовалось минимум дважды повторить свою просьбу, прежде чем Мечислав вернулся в реальность. Он сделал шаг, бережно ухватил замочек молнии и потянул вверх. «Откуда оно?» «Не знаю», – обернувшись, произнесла Файра. «Просто было в шкафу вместе с туфлями». Ни Файра, ни майор никогда не узнали, что это платье было куплено в Париже доцентом Тихоновой, но так и осталось висеть в ее шкафу, и почему-то именно его она взяла в другой мир. Туфельки тоже были замечательными. Изящные, черные, остроносые, на высокой шпильке. Мечислав почему-то сразу неловко почувствовал себя в своем единственном гражданском одеянии. Черные джинсы, сорочка такого же цвета и взятые взаймы у Аркаши черные ботинки. На какой-то момент он почувствовал горькое разочарование. Второй человек в ковчеге, у которого есть власть, которого уважают, ничего не имеет. Дома в шкафу старый камуфляж, потрепанный от множества стирок, использующийся как домашняя одежда, пластиковые шлепанцы, три пары носков – это все, что он нажил, и все, что взял в другой мир. Файра мгновенно уловила поменявшееся настроение своего спутника. хоть и не было у нее кристаллов в голове, но лица она читала лучше любого детектора. И еще она понимала, что причина не в ней, а в чем-то другом. Она завела руку за спину и нашла ладонь майора, потянула и положила себе на живот. Сейчас на каблуках она была чуть выше его. Слегка откинувшись, она оперлась на его монолитную фигуру. «Красиво, правда?» – смотря на него в зеркало, произнесла она. Молот нашел в себе силы кивнуть, но от того, что он видел, тоска накрыла его еще сильнее. Он думал о двух женщинах, которые были рядом с ним. Первой он смог дать только служение, полное опасности, и сына, которого она в итоге забросила. Второй он не мог дать вообще ничего. Она относилась к другой породе, нежели первая. Голубая кровь, у которой был целый трон. Что ей мог предложить служака, для которого интересы других были важнее собственных, для которого война значила больше, чем тихий уютный дом, который, не раздумывая, умер во имя идеи, напоследок подумав о своей жене, которую оставляет, но успел убедить себя, что делает это для нее. Он никому не говорил, но он помнил все мысли до единой, которые пронеслись в его голове, пока тело и разум не разнесло взрывом на атомы. «Не думай ни о чем. Мне ничего не надо», – пробился через его тяжелые мысли спокойный голос. «Что?» – не понял майор. «Ты забываешь, что я не только княжна и наследница трона империи, но и бывшая руководительница отдела инквизиции. Я людей на допросах колола без всяких пыток. Я все поняла, и мне ничего от тебя не надо. Просто будь рядом». Майор ошалело посмотрел на нее. «Но как?» В голосе сквозило бескрайнее удивление. «Все просто». Фейра повернулась к нему и посмотрела прямо в глаза. «Ты восхищенно смотрел на меня. Смотрел, как на произведение искусства. Но потом увидел в зеркале самого себя. Сначала задумчивость, потом разочарование. Не нужно иметь способность к чтению эмоций, чтобы расшифровать это. Ты подумал, что я слишком хороша для простого солдафона, и если бы не судьба, то я бы даже не заметила тебя в толпе расфуфыренных ухажеров». «Не совсем так», — попытался оправдаться майор. «Может, и не совсем», — легко согласилась Файра. «Вот только я скорее бы не заметила их. Привыкла, примелькались. А ты настоящий». «Короли не женятся по любви». «Я больше не императрица. Я Файра Касс, даже без фон. Пойдем, мы, наверное, уже опаздываем». Но вместо того, чтобы отстраниться, она, наоборот, приблизилась и поцеловала. «Не думай об этом больше». Майор, все еще ощущая ее помаду на губах, бросил взгляд на часы. Те показывали 9:03. «Опаздываем», — немного растерянно произнес он. Он повернулся к выходу и подал Файре руку. Та благосклонно приняла ее. Взяв девушку под руку, они направились к выходу. Через 5 минут они подошли к офицерскому бару. У входа Мячеслав остановился и шепнул своей спутнице. «Они будут смотреть на тебя, будут изучать. Некоторые из них не одобряют наших отношений. Некоторые попытаются задеть. Просто держи себя в руках и не обращай внимания. Позволь мне разбираться с этим». Файра улыбнулась и снова быстро его поцеловала. «Не беспокойся. Я жила долгие годы в подобных условиях. Все будет хорошо. Да и задеть меня не так-то просто». Майор мазнул рукой по сенсору, и дверь из матового небьющегося стекла исчезла в переборке. Их появление произвело в битком набитом баре эффект разорвавшейся светошумовой гранаты. Даже музыка стала вроде бы как тише. Присутствующие один за другим поворачивали головы и так и замирали. Майор первым сделал шаг. Он кивал знакомым штурмовикам, махнул рукой слегка опешившему бармену. Но тот выглядел словно восковая фигура из музея. Молот знал, что этот эффект вызван не столько их совместным появлением, сколько красотой его спутницы. Он легко читал изумление и восхищение в глазах мужчин и зависть у женщин. Почти в полной тишине они пересекли бар и вошли в малый зал. Все уже собрались, пустовали два места, отведенные им. Эффект от их появления был схожим, но здесь присутствующие справились с потрясением намного быстрее. Они были солдатами и умели брать себя в руки. Саша поднялся навстречу, вышел из-за стола, подошел к ним. Файра знала, что земляне в знак приветствия пожимают друг другу руки и протянула свою. Но крейсер удивил ее, бережно взяв изящную тонкую ладонь девушки, он поднял и, слегка склонившись, легко поцеловал длинные пальчики. «Я рад, что вы смогли прийти», – пожав руку молота и крепко обняв друга, искренне произнес он. «А вы, госпожа фон Касс, будете искренним украшением нашего праздника». «Александр, не надо титулов», – попросила она по-русски, не пользуясь услугами Евы. «Я больше не княгиня, просто Файра». Саша кивнул и указал на пустые места. «Прошу к нашему офицерскому столу». Он быстро познакомил ее с присутствующими и со своей женой, которая слегка ревниво смотрела на молодую эффектную спутницу майора. Дальше все пошло по намеченному ранее плану. Немного спиртного, танцы, гитара, странные старые земные песни. «И давно ты говоришь по-русски?» – поинтересовался майор. «Я занималась с Евой. Оказалось, что существует методика обучения. Ее разработали чуть позже твоей гибели, поскольку не все наши потомки оказались склонны к языкам. Короче говоря, специальный прибор надевается на голову, что-то вроде сеточки. Туда вплетены какие-то кристаллы, происхождение которых я так и не поняла. А дальше импульсы направляются в мозг. Несколько дней, и вот я спокойно могу говорить на твоем языке». «А зачем скрывала?» Майор был удивлен. Он даже не знал о подобной системе, хотя читал что-то подобное в старой фантастической книге Хаббарда «Поле боя Земля». «Хотелось тебя поразить», – шепнула Файра. «Сегодня я закончила курс. Он работает только в связке. Без финального пакета ничего не выходит». «Ну, наконец-то мы сможем общаться без посредников», – обрадовался Мечислав. За столом собрались все земляне. Даже Шест, которому сегодня выпало дежурить по ковчегу. Но он сумел найти себе замену на пару часов. Правда, пришлось отказаться от спиртного. Все присутствующие были с женами и подругами. Майор даже возгордился. Файра была истинным бриллиантом. Она легко влилась в коллектив, расположив к себе присутствующих. Настороженность к ней сменилась любопытством. Как-никак живая свидетельница эпохи, закончившейся 3000 лет назад. Как всегда, самым любопытным оказался Олег. Он сидел рядом с Галей, которая ревновала майора, но смирилась с его выбором и была очень довольна своим. Молот мысленно пожелал им счастья. Выбрав на панели музыкального автомата песню тишины «The Sound of Silence», пригласил свою партнершу на танец. «Я не знаю ваших танцев», – шепнула Файра, когда он протянул ей руку. «Пусть это тебя не беспокоит», – улыбнулся майор. «Земля уже давно пошла по принципу упрощения. Обнимешь меня за шею, а дальше следи за ногами и медленно покачивай бедрами». «Так просто», – принимая руку, изумилась княгиня. «Просто», – ободряюще шепнул майор. «Есть другие танцы, например, вальс или танго, но им нужно учиться. А это, скажем, вариант для простонародья». Они вышли на пустое место. Музыка была то, что надо. Медленная, грустная. А через полминуты к ним присоединились Саша с Мариной и Олег с Махой. Когда Файра оказалась к нему спиной, Турбин украдкой от Гали показал молоту большой палец. Мечислав в ответ подмигнул. Потом все сидели за столом, говорили тосты, желали удачи, дарили подарки. Олег преподнес крейсеру один из прототипов улучшенного гаусс-пистолета, способного лупить, по его заверению, на 1,5 километра, в рукоять которого был вмонтирован чип, сопряженный с автонаведением штурмового костюма. Майор на какое-то время самоустранился от праздника. Файра о чем-то болтала с Олегом и Галей, Саша принимал поздравления от Гюрзы, а молот смотрел на собравшихся мужчин. Он знал, что это последний праздник. Терпению имперцев скоро придет конец, и им всем придется встретить этот ураган грудью. Сколько из них найдут свою смерть в бою? Сколько женщин, присутствующих здесь, будут оплакивать потерю? И даже сейчас, когда вроде бы все в порядке, он ощущал тревогу и напряжение присутствующих. Если бы было возможно, он снова, не задумываясь, отдал бы жизнь, чтобы не было этой никому не нужной войны. Голос Евы из гарнитуры вырвал его из тяжких раздумий. «Мечислав Дмитриевич, прошу прибыть в командный пункт. Экстренная ситуация». Молот посмотрел на остальных. Все до единого получили подобное сообщение. «Товарищи офицеры», — поднимаясь, произнес он, — «похоже, праздник закончен». Мужчины встали. Только Олег, единственный из присутствующих, относящийся больше к научному сектору, чем к военным, растерянно переводил взгляд с одного на другого. «Что случилось?» – спросила Файра, взяв майора за руку. Мечислав поднес пальцы к губам и поцеловал. «Мне нужно отлучиться. Я приду, как только освобожусь». «Не рискуй», – попросила она и покорно осталась сидеть с остальными растерянными и обеспокоенными женщинами. Галя тоже ничего не понимала, поскольку не входила в штаб Ковчега, а сейчас собирали только руководство. Майор вышел. Следом за ним ушли остальные, провожаемые обеспокоенными женскими взглядами. На командном пункте их встретил дежурный и Тихонова с Коросом. «Только что перехвачено сообщение. Два ударных крейсера при поддержке авианосца вышли в район Торнского океана. Их задача – захватить центральную платформу Ваданов и столицу островного государства Вокран». Майор быстро прослушал запись. Ковчегу пока что ничего не угрожало, но это была репетиция. Нарс фон Вален решил покончить с наименее слабым противником и иметь плацдарм для дальнейшей экспансии. «Что есть от нашей разведки у Ваданов? Они смогут дать отпор?» Гюрза быстро вывел карту островной империи. Он отвечал последние полгода за разведку и контрразведку. «Наши агенты сообщают, что регулярная армия Ваданов и каперских команд насчитывает около 300 тысяч человек. В основном эти силы разбросаны на множествах островов и платформ. Причем рядом с Вокраном всего несколько частей и база флота. По последним данным, там размещается всего 30 тысяч комбатантов. Всего же население центральной платформы – 150 тысяч человек». Майор внимательно выслушал Гюрзу. «Какое влияние имеет наш агент?» «Никакого», – последовал незамедлительный ответ. «Он малый чин в Адмиралтействе, через него не удастся слить информацию». Майор повернулся к Всеволоду. «Бери двух штурмовиков, лети на шахту и приволоки сюда Гачина и Дерга». Он бросил взгляд на циферблат. «У тебя полтора часа». Сева козырнул, крутанулся на каблуках и выскочил за дверь, отдавая на ходу необходимые команды. «Хочешь слить Ваданам информацию о готовящемся нападении?» – поинтересовалась Тихонова, хотя это было довольно очевидным решением. «Естественно. Сейчас работает принцип «враг моего врага – мой друг». Сольем инфу, у них будет часов 7 до атаки. Они хотя бы будут предупреждены. А так имперцы просто с орбиты расхерачат казармы, и на этом все закончится. «При таком раскладе Вокран падет часа за 4», – влез в разговор Гюрза. «Если имперцы не уничтожат береговые батареи, прикрывающие центральную платформу, а захватят их, весь флот, идущий на помощь, просто пойдет на дно». «Я могу связаться по официальным каналам», – предложила Тихонова. «Нет, это не сработает. Пусть и будет быстрее», – покачал головой Молот. «Они решат, что это ловушка. Пока доберутся до сути, будет поздно. Имперская плазма выжжет казармы, а десант довершит разгром и панику». «Мы что-то упускаем», – неожиданно сказал Кот. Все повернулись к нему. Тот стоял и внимательно изучал голограмму. «Ева, выведи мне на записи слежения за платформой за последние сутки». Мгновенно перед Дмитрием появилась требуемая проекция. «Ищи странные передвижения за последнее время», – распорядился кот. То, на что у обычного человека ушло бы несколько часов, искусственный интеллект сделал за минуту. «За последние сутки к центральной платформе причалили 4 боевых корабля», – начала доклад Ева, – «и несколько десятков средних гражданских судов. На берег сошло без малого 3000 человек, в основном крепкие мужчины и женщины, никаких стариков и пожилых женщин. Они разбились на группы и разошлись по столице». «Хорошо», – быстро сориентировался замком. «Были ли какие-нибудь контакты имперцев и ваданов?» «С гнева разрушителя 24 часа назад стартовал транспортный челнок, который приземлился на один из островов. Дальнейшая судьба неизвестна, так как спутник вышел из зоны действия. Оператор, отслеживающий данный инцидент, пришел к выводу, что челнок уничтожен или захвачен, поскольку когда спутник вернулся в сектор, никаких признаков шаттла не обнаружилось». Молот моментально все понял. «Блин, дегенерат!» – выругался он. «Отстраните этого кретина! По-хорошему его шлепнуть надо!» «Ева, есть ли данные о судах, ушедших с этого острова за последние сутки?» «Ищу информацию», – сообщил ИИ в образе солдата Джейн. «Да, в этом секторе была отмечена большая активность ваданов. 2 десятка малых скоростных лодок покинули остров спустя несколько часов». «Ваданы обречены. Зря только Севу гонял», – подвел итог майор. «Имперцы нашли предателей, которые ударят изнутри, после чего возьмут власть при поддержке крейсеров. Варкан будет парализован, а новое правительство найдет общий язык с военными населением. Это примерно то, что мы провернули с соколами. Причем у них дубина больше». «Но ваданы не соколы», – возразил Дима. «Да, они сильнее, чем все, с кем мы сталкивались. Но имперцы – это сила. Адмирал Вален сделал все абсолютно правильно. Он снарядил найденными боеприпасами 2 корабля, придал им авианосец. Мы знаем, что за последние сутки был обнаружен еще один склад, в котором хранятся боеприпасы для его кораблей. По расчетам имперцев, потребуется дней 5, чтобы снарядить оставшиеся корабли на 40% каждый. Нам за глаза и одного хватит, а тут 2. Причем один из них – эскадр-крейсер «Торн», который один стоит 2 обычных. За пару дней они приведут ваданов к покорности, а потом обрушатся на нас. Думаю, через неделю можно ждать массированной атаки на ковчег минимум с 3 сторон. Крейсера, десанта и ваданов. Ведь я знаю, что пообещал им Нарс фон Вален. То, что даже дебил Гатчин сделать не решился. Он пообещал кусок суши. Кстати, а к пирам никого не засылали?» «Информация отсутствует», – мгновенно отозвалась Ева. «Есть данные о челноке, ушедшем на другое полушарие планеты, куда перекочевали остатки непримиримых». «Господи, почему я такие вещи узнаю только сейчас?» – застонал от бессилия майор. «Поздравляю вас, товарищи! Адмирал нас поимел!» – с издевкой произнес он. «Теперь против нас будет не 20 тысяч космофлотчиков, а в 5 раз больше. И эти люди, в отличие от первых, прекрасно умеют воевать на Земле». «Молот, я на подлете!» – раздался голос Севы в гарнитуре. «Гатчин и Дерек со мной!» «Поздно», – бросил майор. «Это уже ничего не решает».